Глава вторая. Есения. «Поздравляю Кузьмина с окончанием первой рабочей недели!» Алиса подняла бокал с вином. «Теперь ты в нашей команде!» Девушка приветливо улыбалась. «Спасибо», — ответила я, отпивая глоток. «Мы договорились отметить мое посвящение в среду, в мой первый рабочий день после отцепных. В среду нет нагрузки ни в первом, ни во втором залах. Вино Алиса принесла из VIP-комнаты. Подобное практиковалось. Что зря пропадать алкоголю или фруктам, если к ним даже не притронулись. Повар приготовил пасту, подал мясную и овощную нарезки. «Хорошо вам посидеть, девочки», — пожелал он. «Теперь я понимаю, почему те, кто работал с випами, считали себя выше других. К ним действительно было особое отношение. Даже Ольга Сергеевна перестала воспринимать меня как пустое место. «А может, вы с нами?» — предложила я. «У меня еще дел по горло», — ответил мужчина с улыбкой. Мы расположились за столиком у выдачи. «Спасибо, Илья Дмитриевич, очень вкусно!» — выкрикнула я. «На здоровье!» «Отличное вино», — заметила Алиса, потягивая темную жидкость. «Его я еще не пробовала. Очень достойно», — крутила бокал в руках. «Да, вкусно», — согласилась я. «Я ничего дорогого в принципе не пробовала», — призналась честно. «Ничего, я тоже 3 года назад таращила глаза на сыры с плесенью. А уж попробовать мясо с кровью меня было не заставить. Про морских гадов я вообще молчу. А теперь попробуй отбери у меня мидии, особенно если они в сливочном соусе. Девушка мечтательно закатила глаза. «Ничего из этого не пробовала», — ответила я. «Успеешь, поверь. Многие богатые дядьки любят сорить деньгами, пытаются произвести впечатление, но только те, что из грязи в князи. Понторезы. Вот ими можешь спокойно пользоваться, только не забывай восхищаться». Я слушала, кивала, но знала, что ничем подобным точно заниматься не буду. Этого мне не позволит совесть. Улыбаться и льстить за кусок сыра, тем более с плесенью, нет. «В идеале, конечно, лучше найти себе постоянного мужика, как это сделала наша Ольга Сергеевна». Эту фразу Алиса произнесла, предварительно осмотревшись, шепотом. «И жить припеваючи за его широкой спиной. И плевать, что за его спиной живут еще жена и дети. Если у мужика хватает средств и терпения на 2 баб, грех им не воспользоваться». Девочки за столом согласно закивали, а Ольга Сергеевна словно почувствовала, что говорят о ней, ворвалась в кухню. Как обычно, торопливо шагала, не выпуская телефон из рук и что-то набирая на экране. «Кузьмина, там сели за твой стол, быстро в зал!» — скомандовала она. «Да, конечно», — подскочила я, оправляя фартук. «У меня лицо чистое?» — спросила, промакивая губы. «Вот тут след от вина». Алиса указала мне на уголок губ. «Вот блин, я посмотрела в никелевую поверхность столешницы и с силой потерла. Все? «Ага». Натянула дежурную улыбку на лицо и толкнула створку. На ходу подхватила меню со стойки. «Добрый вечер», — произнесла доброжелательно. «Ваше меню». На мгновение я онемела, откашлялась. «Простите, но мой голос все равно звучал сипло. Могу вам предложить сезонные блюда», — протянула вторую карту. «Не нужно», — ответил зверь. «Я точно знаю, чего хочу», — произнес он так, словно разговор сейчас шел не о еде. Мужчина расслабленно откинулся на спинку дивана, провел взглядом вдоль моего тела, дернул уголком губ. «Сядь!» Кивком указал на стул напротив. «Простите?» — переспросила я. «Сейчас при ярком свете я чувствовала себя рядом с мужчиной еще более уязвимой, и даже тот факт, что зверь был одет, не помогал. Мои руки подрагивали, дышать удавалось лишь поверхностно, словно грудную клетку стянули. «Сядь!» — повторил он, вытягивая одну ногу. Я невольно проследила взглядом за движением и отметила дорогую обувь на мужчине. «Извините, но я не могу». «Уже можешь». Он привстал, отодвинул стул. «Меня накажут», — произнесла я, вдыхая тяжелый аромат туалетной воды. Он шел мужчине, как и темно-синяя рубашка, расстегнутая на 2 пуговицы под горлом. Галстук лежал на диване рядом с его владельцем. Рукава были закатаны почти до локтя и открывали красивые мужские руки, сильные, с широкими запястьями, крупными ладонями и длинными пальцами. Зверь ухмыльнулся. «Подойди ближе», — поманил меня. Я сделала шаг. «Еще ближе». Второй. Я почти упиралась бедром в край стола. «Вы готовы заказать?» — спросила я, доставая из кармана блокнот и ручку. Мужчина изучал меня, чуть склонив голову, почти осязаемо провел взглядом по ногам. «Когда ты работаешь в ВИПах?» «По выходным», — ответила я. В темноте глаза зверя мне показались практически черными и очень злыми. Сейчас я могла убедиться, что они золотисто-карие, красивые и абсолютно равнодушные. Сомневаюсь, что они вообще могут улыбаться и смотреть с любовью на кого-то. «Отлично», — произнес зверь. «Я буду в субботу. Скажи Ольге, что тебя не будет всю смену». «Как не будет?» — спросила я совершенно растерянно. Он оторвался от меню и посмотрел на меня раздраженно. «Потому что ты будешь со мной, Есения». По телу пробежала мелкая дрожь. Он помнит мое имя, и главное, случилось то, чего я боялась больше всего. Меня приняли за ту, кем я не являюсь. «Нет», — ответила я довольно громко. «Не буду». Зверь посмотрел из-под лобья, оскалился и прорычал. «Будешь». Я подалась вперед и прошептала, глядя в глаза мужчине. «Я не шлюха, ищите себе другую куклу». «Склонись», — попросил он. Вдохнув отравляющий аромат мужского парфюма, я чуть наклонилась. Одним рывком зверь перехватил мою ладонь и потянул на себя, заставляя наклониться ниже и ниже. «Я уже нашел ее, ту куклу, что будет слушать меня». Низкий голос вибрировал у самого уха. «Разожми пальцы», — приказал зверь. «Разожми». Ощутимо сдавил запястье, и я повиновалась, накрыл моей ладонью свой член. «Чувствуешь?» Сделал так, чтобы я провела вдоль ствола, ощутила пульсацию горячей головки сквозь ткань брюк. «Я точно знаю, чего хочу». «Пустите!» — я попыталась вырвать руку. «Тише! Так ты можешь сделать мне больно, а я не люблю этого, а вот так мне очень приятно!» Он продолжил водить моей ладонью по члену. «У тебя отлично получается!» Я закрыла глаза от стыда, чтобы не видеть никого вокруг. Повиновалась мужчине, такие, как он, берут свое, не спрашивая. Зверь, пугающий своим напором и жестокостью. «Отпустите меня!» — попросила я, не узнавая собственный голос, жалкий, умоляющий. «Он же унижает, показывает место, что отвел для себя. Почему ты ведешь себя, словно тебе это нравится?» — спрашивала себя саму. «А хочу я тебя, Есения, и ты меня хочешь!» — произнес вкрадчиво зверь. «Нет!» — покрутила головой. «Нет, не хочу. Я готова расплакаться от унижения, ведь я никогда не испытывала ничего подобного с Женей. Сейчас же даже соприкосновение моего белья, ставшего совершенно мокрым, с телом, отдается импульсами сжигающего возбуждения». «Хочешь, я знаю». Твердые губы касаются моего уха. «Если ты считаешь ниже своего достоинства спать со мной за деньги, так я не тот мужчина, что отказывается дарить подарки. И заметь, Есения, я больше не удерживаю твою руку». Я вздрагиваю от хриплого смеха, отшатываюсь, жадно хватая ртом спасительный воздух. «Вы...» — выдыхаю я, не справляясь с накатившей волной эмоций. «Я буду стейк, овощи и воду», — произносит мужчина спокойно. Берет телефон со стола, снимает с блокировки, выбирает номер из справочника. «Мясо средней прожарки, и я тороплюсь», — добавляет совсем холодно. От столика звери я возвращаюсь, словно на деревянных ногах. Забиваю заказ, беру столовые приборы, медлю. «Мне нужно накрыть стол. Нужно!» — уговариваю себя. Но единственное желание — это выплеснуть в лицо мужчине тот стакан воды, что я поставила на поднос. Я это... Не поднимаю взгляд, смотрю куда-то себе под ноги, в сторону, но только не на мужчину. А он больше не замечает меня, занят перепиской в телефоне. Чтобы постелить салфетку и оставить приборы, мне приходится подойти к зверю ближе, чем я бы хотела. Мужчина не желает мне помогать. Поставив локти на стол, сосредоточился на экране смартфона. Я вновь тону в тяжелом аромате туалетной воды. Он будто создан специально для этого мужчины. Не представляю его на ком-то другом. «Простите», — произношу я. «Вы не могли бы...» Зверь поднимает голову, смотрит на меня продолжительно, словно не понимает просьбы. «Я боюсь вас задеть», — произношу я. Он откидывается на спинку дивана. «О, боже, мужчина все еще возбужден и не скрывает этого. Стандартные слова благодарности застревают поперек горла. Мне удается что-то булькнуть и оставить столовые приборы». «И еще черный кофе», — произносит зверь. Кивком я даю знать, что услышала просьбу. «Минуту, пожалуйста». Мне все же удается справиться с волнением. «Черный», — Произношу, повисая на барной стойке. Пока я жду в зеркальном отражении бара, отмечаю мужскую фигуру. В ту ночь я была так напугана и мало что запомнила. Яркими остались эмоции, запахи, звуки, а вот внешность зверя я могла лишь додумывать. Тогда он показался мне высоким, но сейчас я вижу, что он намного выше, чем в воспоминаниях. Жилистый, уверенно, очень сильный. Его движения неторопливы, в них нет суеты. Каждый его шаг наполнен уверенностью. «Серёж, а можно побыстрей?» — прошу бармена, замечая, как мужчина выходит из зала. «Ко мне какие могут быть претензии? Это вон!» — кивает парень на кофемашину. «Но все же!» — складываю ладони в умоляющем жесте. «Я вполне могу успеть принести кофе, пока зверь с кем-то беседует по телефону. Держи!» — чашка звякает на подносе. «Спасибо!» Я успеваю оставить напиток и скрыться за дверями кухни. Девочки за столом продолжают отмечать мою первую рабочую неделю в новом зале. «Кузьмина, проблемный клиент?» — интересуется Алиса. «Нет», — заверяю я и отпиваю глоток вина. «Я бы с удовольствием осушила целый бокал, но нельзя». «Как скажешь», — пожимает плечами девушка. «Тебя ждать?» «Нет, ешьте», — отвечаю я. «Аппетит пропал». Алиса выразительно хмыкает. У меня складывается впечатление, что она что-то знает. Не удивлюсь, если девочки выяснили, что за клиент сел за мой стол. Я иду забирать готовое блюдо. За моей спиной раздается тихий сдавленный смешок. И еще один. Подхожу к раздатке, и болтовня смолкает. Девушки смотрят на меня, ждут чего-то. А когда я выхожу в зал, слышу заливистый смех. «Ясно, они видели зверя». К моей радости мужчина не уделяет мне внимания больше, чем это нужно при общении с официантом. Я выставляю тарелки, и он тут же просит счет. Отлично. Он понял, что я не стану шлюхой только по его желанию, и плевать я хотела на его деньги. Но не проходит и 10 минут, как зверь покидает ресторан, оставив очень щедрые чаевые. Никогда еще чаевые не превышали стоимости самого заказа. Кажется, я поторопилась с выводами. Мужчина решил произвести на меня эффект. «Я не приму эти деньги», — решаю для себя. Догонять клиента и пытаться вернуть ему купюры — глупо. «Это тебе», — протягиваю чаевые Сергею. «За вкусный кофе, просили передать». Оставляю деньги на барной стойке и ухожу. «Ну и дура», — кричит мой внутренний голос. «Возможно, и дура, но я не возьму ни копейки от этого мужчины, клянусь себе». «Кузьмина!» — слышу недовольный голос Ольги Сергеевны на кухне. «Домой!» — приказывает она, забирая из моих рук поднос с грязной посудой. Меня тут же охватывает дикая паника. Неужели зверь пожаловался? Поставил вопрос ребром. Или он, или я? Что бы ни обещала управляющая, выбор очевиден. Состоятельный постоянный клиент и Кузьмина Есения — никто. «Что-то случилось?» — уточняю я, вцепившись в фартук. «Случилось. Филимонова слегла с ангиной. В ночную нужно выйти во второй, так что бегом домой. Подремли несколько часов, приведи себя в порядок и сюда. Такси оплачу». «Хорошо», — радостно улыбаюсь я. «Ну, Кузьмина, ты меня удивляешь. То я не пойду во второй, то бежит со всех ног. Иди уже, в 8 должна быть тут». «Меня не увольняют», — мысленно ликую и продолжаю улыбаться. «А такси я могу и сейчас взять?» — уточняю я. «Не наглей, но сегодня возьми, раз уж я тебя сама выдергиваю со смены». Дважды повторять мне не нужно. Я скидываю фартук, переобуваюсь, хватаю сумочку и выбегаю через служебный вход. Желтый автомобиль уже ждет меня у шлагбаума стоянки. «Добрый день», — здороваюсь с водителем и забираюсь на заднее сиденье. «Добрый», — отзывается тот. «Придется подождать несколько минут, очередной козел закрыл выезд». «Да, я не спешу». Я слежу за взглядом водителя. У таблички, разрешающей курить, пара. Алису я узнаю сразу, как и того, кто рядом с ней. Зверь. Он крутит в руках тлеющую сигарету, изредка что-то говорит, а Скворцова тараторит безумолку, не забывая при этом широко улыбаться. Мужчина стряхивает пепел, делает короткую затяжку и бросает окурок в урну. Коротко кивает девушке, идет к автомобилю. Водитель такси теряет терпение и жмет на клаксон. «Давай быстрее!» выкрикивает в окно. Зверь не удостаивает его и взглядом. Спокойно садится в машину и спустя секунд 30 трогается с места. «Мудила!» — ругается таксист. «Больше водитель ничего не говорит до самого дома. А, возможно, я просто не слышала, погрузившись в свои мысли. А они все кружатся вокруг встречи со Зверевым Марком Борисовичем. Его имя я запомнила с первого раза, звучное, говорящее за своего обладателя. И с какой же легкостью он изменил свой выбор? Раз — и все. Правильно, зачем ему трудности? Они ни к чему. Не согласилась одна, всегда найдется другая».